Глава 9. «Располагайся», — сказал ей какой-то наемник и закрыл за собой дверь. Стефани сняла свой рюкзак и сумку, положила на пол и осмотрелась. Ее комната была на третьем этаже. Половину пространства занимала большая кровать, на которой с легкостью уместилось бы двое. За высоким деревянным изголовьем стоял стеллаж, заваленный книгами. Кровать прямо к нему вплотную и придвинули, скрывая нижнюю часть. Были ли на нижних полках книги, оставалось только гадать. К широкому окну не давал подойти стоящий под ним стол, на котором были разложены какие-то бумаги и стопками лежали книги. В углу находился еще один стол, тоже с книгами. Она обернулась к двери. И там стол, прямо возле входа. Зато не было ни одного стула. Шкафа девушка тоже не заметила. А есть ли в этом доме ванная и на каком этаже, ей предстояло еще узнать. На всех поверхностях лежал толстый слой пыли. По углам висела паутина, уже давно покинутая жильцами. В комнате стоял стойкий запах старости. Похоже, сюда просто сносили все, что не надо было в доме. Стефани грустно выдохнула. Не так она себе это представляла. Да, комната была больше той, что она снимала у Никона, но... более обшарпанной, что ли. Скрипнула дверь, и в помещение вошел Рейтон. «Прежде чем войти, нормальные люди должны стучать», выпалила она раздраженно, но тут же виновато опустила глаза в пол. Она не хотела хамить. Слова вырвались быстрее, чем она успела подумать. Глава клана примирительно поднял руки, с насмешкой смотря на нее. «В следующий раз учту», — ответил он с кривоватой ухмылкой. «Но ничего обещать не могу». Двусмысленность его слов вызвала у нее волнение. Взгляд, как назло, упал на большую кровать. В комнате словно стало жарче, и Стефани нервно оттянула горловину своего свитера, давая свободу шее. Рейтон скрестил руки на груди, прислонился к дверному косяку, внимательно рассматривая девушку. «Как тебе твоя комната?» – спросил он. «Это вопрос с издевкой или правда интересно мое мнение?» – иронично сказала она, сама себе удивляясь. «Откуда берется безрассудная смелость? В голове одна каша, вызванная его присутствием. Все умные вопросы, которые собиралась задать при встрече, куда-то испарились, зато появилась невиданная наглость». «А сама как считаешь?» «Комната требует уборки, но, думаю, я справлюсь», — ушла от ответа на свой же вопрос Стефани. «Где я могу взять тряпку и ведро для уборки?» «Еще просьбы», — его синие глаза, не отрываясь, смотрели на нее. «Еще хотелось бы чистое постельное», — добавила она. Он вопросительно приподнял одну бровь, ожидая продолжения. «Это пока все просьбы». «Пока», — медленно повторил он, криво усмехаясь. «На первом этаже найдешь Фолси. Она тебе все выдаст». Воцарилось молчание. Он стоял и смотрел на нее, а она не знала, куда себя деть, и не понимала, почему он не уходит. «Я могу идти?» — решилась спросить Стефани, устав от напряжения, царившего в комнате. Рейтон кивнул, но с места не сдвинулся. Она постаралась придать лицу безразличия и пошла к двери. Когда Стефани проходила мимо него, он резко выставил руку, опираясь на противоположный косяк и закрывая выход. Она замерла и повернула к нему голову, не понимая, что происходит. Рейтон сделал шаг к ней, а она от него. Но отступать было некуда. Ее спина уперлась в тот самый косяк, что подпирала его ладонь. Рейтон был так близко, что она могла различить его едва уловимый запах. Запах леса, хвои. Его глаза откровенно блуждали по ее лицу, а мощное тело закрывало собой все пространство. Так ей, по крайней мере, казалось. С высоты своего роста он нависал над ней. И она чувствовала себя пойманной в капкан мышью, которую сейчас съедят. Это пугало, но вместе с тем и сильно возбуждало. «Я же сказал тебе, что в таверне ты больше не работаешь», проговорил он, наклоняясь ниже, находя ее глаза и удерживая прямым взглядом. «Почему не послушала?» Она не могла ответить. От его глаз она таяла, чувствовала слабость в ногах и дикое желание прижаться. Воображение легко и ярко рисовало сцены, в которых Рейтон сейчас подхватит ее, а она обнимет ногами его талию, почувствует его горящую от нетерпения плоть. Наверное, это все читалось в ее глазах, а может и угадывалось во взволнованном дыхании, что срывалось с ее приоткрытых губ. Рейтон провел пальцем по ее нижней губе, отстранился, чуть склонил голову. Его взгляды были откровенными и раздевающими. Он играл с ней, понимал, что она сейчас испытывает, и специально дразнил, упиваясь своей властью. Это было так очевидно, что Стефани не надо было обладать какой-то уникальной способностью, чтобы распознать это. «Ты же умная девочка, и все понимаешь. Ты надоешь Рейтону, и он бросит тебя». У яда в словах той женщины был и полезный отрезвляющий эффект. Стефани бросилась вниз по лестнице, не задумываясь, как это выглядит со стороны. Щеки пылали, хотелось провалиться сквозь землю, лишь бы не испытывать этот позор. Первый этаж был гораздо больше, чем Стефани могла себе представить. Она бродила по коридору и несмело заглядывала в открытые двери. Когда до нее донесся запах еды, то девушка справедливо решила, что нужный ей человек может быть на кухне. «Фолси?» – окликнула она склоненную над столом девушку. «А ты, я так понимаю, Стефани?» – улыбка озарила юное лицо. «Почему такое удивление? Конечно, я знаю, как тебя зовут. Ты местная знаменитость. Парни о тебе только и говорят уже целую неделю», – хихикнула она. Стефани смутилась и расстроилась. Она не хотела, чтобы парни о ней говорили. Просто представляла, что именно те говорили. Фолси оказалась весьма юной и очаровательной особой лет 20. Черные тугие кудряшки были собраны в высокий хвост и топорщились во все стороны. Карие глаза с любопытством разглядывали, дежурная улыбка обнаружила милые ямочки на пухлых щечках, а маленький аккуратный носик был выпачкан в муке. Фолси напоминала ей куколку, даже рост соответствующий, чуть достающий Стефани до плеча. И одета юная девушка как-то по-кукольному. Скромное нежно-голубое платье, украшенное многочисленными оборками. Судя по ткани и качеству кроя, стоило оно немало бигзов. «Мне Рейтон сказал, что вы поможете мне», сказала Стефани, переводя взгляд с Фолси на тесто, которое та месила. Понимала, что разглядывать невежливо, да и хотелось спрятать свое недоумение. Что столь юная дева могла делать в клане наемников? «Можно на «ты»?» Хоть Фолси и улыбалась, ее глаза были холодны, а тон высокомерен. «Сегодня у тебя свободный день, можешь делать, что захочешь, а завтра уже присоединишься ко мне на кухне. Так чем тебе помочь?» «На кухне? Что значит присоединишься на кухне? И что это за приказной тон?» «Мне нужно тряпки и ведро, чтобы отмыть комнату, и хотелось бы узнать, где ванная». Стефани старалась говорить максимально вежливо, но раздражение все равно врывалось наружу. Фолси чутко уловила недовольство и нахмурилась, одаривая ее строгим взглядом. Это было уже слишком. Стефани поспешила опустить глаза и с силой сжала кулаки, что держала все это время у себя за спиной. «Ей теперь будут все командовать?» «Ты чем-то расстроена?» – поинтересовалась Фолси. «Просто скажи, где взять нужные мне вещи, и все. Не надо притворяться участливой». Вдох и выдох, но глаза все равно не подняла на нее, боялась не справиться и выдать себя. Голос мягче. «Все произошло немного спонтанно. Долго сюда добирались, я устала. Новые люди, новое место. Мне показали мою комнату и больше ничего». Это оказалось легче, чем Стефани себе представляла. Усталость в голосе сделала интонации жалостливее. Фолси тут же откликнулась на грусть. «Я все тебе покажу сама», — воскликнула она, подходя ближе. «Некогда моему брату возиться с такими делами. Подожди, сейчас я только помою руки». «Ну вот, это сестра Рейтона. Теперь уже и не нахамить, и не поставить на место». Уходя из кухни, Фолси закрыла за собой дверь. «Дом, как ты заметила, в 3 этажа. На первом этаже располагается обеденный зал, один общий на всех, он тут». Фолси указала рукой, проходя мимо широкой распашной двустворчатой двери. «Примыкает к кухне. Удобно. Не надо далеко носить посуду и еду. Конечно, есть помощники, но все равно основная работа будет на нас. Дальше гостиная». Девушка сморщила нос и поспешила пройти эту комнату. «По вечерам там лучше не бывать. Сильно прокурено. Мальчики любят тут проводить время за дымом и алкоголем. В общем, дело твое, но я туда не хожу. Даже днем пахнет, фи. И убирают они ее сами». Стефани заинтересованно заглянула внутрь. Неправда пахло, но такой брезгливости, как у Фолси, она не испытывала. Наверное, сказывалась работа в таверне. Там тоже всегда находились желающие зажечь сигару. Поэтому запах был привычный. Комната показалась весьма уютной, живой, что ли. Беспорядочно расставленные диваны, кресла, небольшие столики. На полу шкуры животных, у стен стеллажи с книгами и стойки с оружием. Представить, как тут людно, шумно проводят время мужчины, выкуривая сигареты, играя в карты, выпивая и обмениваясь шутками, не составляло труда. Но в одном Фолси права, это не самое подходящее место для женщины. «Уборная в конце коридора, пошли покажу. Она довольно просторная, но туда тоже не особо советую ходить. Можно, конечно, если совсем не вмоготу. Я для девочек выпросила у Рейтона отдельную, на 2-м этаже. Тебе понравится». «А много здесь девочек?» «С тобой будет 3», — улыбнулась ей Фолси и пояснила. «Есть еще Леттин, она милая, вы подружитесь». Чутье подсказывало Стефани, что все будет не так просто. «Леттин твоя сестра?» – не удержалась и все же спросила Стефани. «Мы все тут как одна семья», – улыбнулась девушка. «Но она не родня мне, если ты об этом. О, тут еще одно место чисто для мужчин. Это зал, где мальчики тренируются, когда на улице непогода. Обычно это главный источник шума. Просто сегодня все отдыхают после сложного задания. Выходной, вот и народу мало в доме. Но через несколько дней сможешь познакомиться со всеми». Стефани содрогнулась. Она не хотела ни с кем знакомиться. Ей хватило и Ореста. «По левую сторону спальни», — продолжила Фолси, уводя за собой. «Есть еще и кладовые, но не все сразу. Со временем покажу. Пошли на второй этаж». Стефани послушно шла следом. «Это моя комната, тут комнаты ребят, здесь Рейтона, комната Леттин. Это наша ванная. Правда шикарная?» Помещение было просторное, даже больше, чем та комната, что выделили Стефани. Здесь находилась и широкая круглая ванна, которая позволяла лечь практически во весь рост, умывальник, зеркало и даже шкаф. В ванной есть шкаф и зеркало, а у нее в комнате нет. Стефани невольно усмехнулась. «Откуда берете воду? Набрать эту емкость не так-то просто». «Я не очень в этом разбираюсь. Вот тут надо рычагом поработать, и готово. А греть уже здесь». «А в верхнем городе, говорят, и горячая вода подается с вот такого рычага», зачем-то сказала Стефани. «Да, правда чудно. Я, когда поеду учиться в дом мадмуазель Рози, увижу это своими глазами». Стефани завистливо присвистнула. «Ого! Дом мадмуазель Рози расположен в верхнем городе. Это самый знаменитый дом, где можно научиться всему. Письму, счету, этикету, танцам. При желании можно выучить языки утерянных наций». Зачем последнее кому-то могло понадобиться, Стефани не знала. Но находились же любители такой экзотики. Обучение у Рози стоило очень дорого. Позволить себе такое могли только жители верхнего города. Но слухи об этом заведении долетали и до нижнего города. Стефани узнала о нем от сестры. Фиона тоже обучалась там, но уже в более взрослом возрасте, когда доходы от работы в доме удовольствия мадам могли покрыть расходы на образование. «Мне в следующем году будет 18», — радостно сообщила Фолси. «Рейтон обещал меня отправить туда учиться. Он обо всем договорился уже. Поэтому твое вступление в клан очень даже своевременное. Ты сможешь за год адаптироваться, всему научиться и к моменту моего отъезда принять на себя все мои обязанности». Стефани почувствовала, как ее медленно накрывает разочарование. Она рассчитывала на что угодно, но это... просто кухарка, которая обслуживает толпу мужиков? Но было то, что волновало ее сильнее всего остального. «Ты никогда не была в верхнем городе?» — с замиранием сердца спросила Стефани. Она уже знала ответ, но все равно надеялась. «Нет, конечно. Туда же не пускают абы кого. Рейтан и мальчики бывают там, но строго по заданию. Они же наемники, у них пропуск есть». «Но ты же часть Транадор». Стефани не могла вот так просто отпустить свою надежду. Фолси внимательно на нее посмотрела, мгновенно становясь серьезной. «Не знаю, какие у тебя там мечты, но хочу сразу предупредить тебя», жестко сказала Фолси. «В верхний город ты не попадешь. К Рейтану часто обращаются девушки с просьбой помочь попасть к ремесленникам. Все мечтают понравиться богатой семье и стать возлюбленной влиятельного человека. Он всегда отказывал и прогонял прочь. Поэтому если ты хочешь здесь задержаться, то даже думать об этом забудь. Теперь твой дом здесь. Назад дороги уже нет. Особенно учитывая, что ты сделала Салазару. Как только клан Лигнар поймет, что ты не с нами, тебе не жить. И спрятаться тебе будет негде». Стефани молча проглотила столь болезненную для нее реальность. Вспомнилось предложение мадам. Неужели это был ее единственный шанс попасть к ремесленникам? Но мысль о том, что она станет ублажать кого-то за монеты, была настолько омерзительна, что даже ради своей сестры Стефани не готова переступить через себя. «На третьем этаже есть где воду взять?» – спросила Стефани, желая прекратить этот разговор с Фолси, мечтая остаться одной. «Нет, только здесь». «Отлично. Ведро и тряпки. Постельное». Она решила, что для одного дня достаточно общения, знакомств и информации. Фолси уловила ее настроение и молча указала на шкаф, где все лежало. «Постельное я принесу тебе позже». Оставшись одна, Стефани опустилась на диван. Да-да, тут был и диван. Ее снова захватило то чувство. Она пойманный в ловушку зверь. И ключ от ее клетки у Рейтона. А рядом стоит Салазар и мадам, ожидая своего часа. И даже винить некого. Она сама себя завела в этот тупик той глупой эмоциональной выходкой. Ее жизнь всегда была ограничена. Районом, возможностями родителей, потом собственными средствами и навыками, но... Но она была вольна оставить свой дом, снять комнату, могла идти, куда захотела, могла выбирать людей, с которыми говорить, с кем быть рядом, могла сменить работу. Это была только ее, Стефани, свобода. А теперь... Обычно такое привычное и желанное одиночество накрыло ее, но теперь оно несло с собой тоску и безысходность. Жалость к себе врывалась тихими всхлипами. Стефани горько плакала, закрыв лицо руками. И не было никого, кто утешил бы ее, сказал, что все будет хорошо, кто обнял бы и подарил чувство защищенности. Почему-то вспомнились тонкие пальцы и осторожные, едва уловимые прикосновения, теплота и сочувствие во взгляде колдовских глаз. Время подарило ей пустоту. Слезы прекратили свой бег. Стефани лежала и смотрела перед собой, ища в себе силы подняться. «Не бывает нерешаемых проблем. Только одна — смерть. Все остальное поправимо. Всегда есть выход. Нужно просто его найти. Должен быть. Не хочу ничего искать. Вообще ничего не хочу». «А как же твои мечты?» «Фиона. И Рейтон. Он теперь рядом. Ты сможешь видеть его каждый день. Все как хотела». Внизу раздались громкие голоса, и Стефани встрепенулась. Она не хотела стать посмешищем для наемников. Не хватало еще, чтобы они увидели ее слезы. Быстро умылась, набрала ведро воды, взяла с собой тряпки и поднялась на третий этаж. Сделать это оказалось труднее, чем она предполагала. Ступеньки были высокими, а наполненное ведро тяжелым. Насколько уместным будет просить помощи у кого-нибудь, она не знала, поэтому не стала. Дверь в ее комнату так и оставалась все это время открытой, а посередине на полу стояли сумки. Стефани с опаской подумала, не пропало ли что, а потом тут же себя одернула. Что у нее там такого может быть ценного, что представляет собой интерес для мужчин? Остановившись посередине нового жилища, она не могла решить, с чего же начать. «Сначала», — сказала она сама себе. «Ты уже начинала все сначала. Получилось тогда, получится и сейчас». Время за работой полетело незаметно. Уборка увлекла, прогнала грусть и вызвала стыд за собственное уныние. Комната не стала обжитой или уютной, но однозначно чище. Окно, столы были вымыты. Оставалось перебрать стеллаж и разобраться с кроватью. Воду в ведре приходилось менять часто, и ноги Стефани вместе с руками жалобно ныли о пощаде, а внутренний голос уговаривал завалиться спать прямо так. Днем раньше доубирает, днем позже. «Соберись, тряпка, не так уже и далеко идти», — пробормотала она, подхватила ведро и направилась к двери. При виде Рейта, настоящего в проходе, подпирающего дверной косяк, она воскликнула. «Ты напугал меня! Что-то случилось?» Мужчина с улыбкой смотрел на нее. «Тебе помочь?» Он откровенно надсмехался, и это вызывало бурю негодования у нее внутри. Хотелось нагрубить и бросить ему в лицо, что ничего не надо. И пока Стефани решала, как все-таки стоит ответить, он забрал у нее ведро и ушел. Вернулся быстро, поставил перед ней и занял прежнее место, скрещивая руки на груди и подпирая плечом дверной косяк. Стефани не знала, как на это реагировать. Поблагодарить? Но его насмешка в глазах уничтожала все ее внутренние порывы сказать спасибо. И почему он не уходит, а стоит и смотрит на нее? Именно это она и спросила вслух через пару минут. «Ты против? Не любишь, когда смотрят?» — ответил он, медленно проводя взглядом по ее фигуре. Дразнил. Снова. Она разозлилась. Да, он нравился ей, даже больше, чем нравился. Но это не повод так откровенно пользоваться этим. Она не доставит ему удовольствия потешаться над влюбленной дурочкой. «А тебе? Нравится? Предпочитаешь просто смотреть? Не участвовать?» Она повернулась и окинула его надменным и ироничным взглядом. От ее слов его глаза довольно засияли. «Зависит от настроения и от конкретного человека, который передо мной», ответил он, лениво растягивая слова и продолжая скользить взглядом по ее фигуре. «Ну что ж, Рейтон, я тоже умею так играть». «Аналогично», она томно улыбнулась ему, делая голос ниже. «Но от такого большого и сильного мужчины хочется только участия». Ее глаза остановились на пряжке ремня его штанов, скользнули ниже. Стефани провела языком по своей нижней губе и следом прикусила ее. «Так что, поучаствуешь?» Он быстро пересек комнату, сокращая расстояние, вырастая перед ней. Его внезапная близость подняла волнение у нее внутри. Но Стефани силой воли заставила себя упереться руками ему в грудь, приподняла голову, чтобы иметь возможность посмотреть на его лицо, и приторно сладким голосом проговорила. «Поучаствуй. Отодвинь кровать, пожалуйста. Она тяжелая, а я хотела бы убрать на стеллаже». Она ловко вынырнула из-под его объятий, не впервой уходить из плена цепких мужских рук, и уже на безопасном расстоянии добавила. В эту сторону, на меня». Его лицо сначала стало растерянным, потом перекосило от гнева, а затем довольным. Он задорно засмеялся, сотрясая воздух своим грубым голосом. «Потрясающе!» – воскликнул он, отсмеявшись. Она не знала, что именно он нашел потрясающим, но облегченно выдохнула, радуясь, что все обошлось. При виде гнева на его лице Стефани здорово струхнула. «Все, больше никаких попыток отстоять свою добродетель острым словом», – решила она. «Лучше просто игнорировать и притворяться недалекой, чем нарываться на скандал». Кровать он отодвинул легко, словно та ничего не весила. Стефани подавила вздох восхищения. «Какой же он все-таки сильный!» Рейтон продолжил наблюдать за ее уборкой. Он периодически уходил, но только для того, чтобы сменить воду. Стефани его присутствие сильно нервировало. От этого она становилась неуклюжей и часто все роняла. И облегченно выдохнула, только когда Рейтона кто-то позвал вниз.